Глава третья. Эмилия. Я вошла в библиотеку, окинула взглядом стеллажи с книгами, с удовольствием втянула запах старинных книг и пыли и почувствовала себя в безопасности. Библиотека была моим самым любимым местом в доме. Старая дева среди старых книг. Но сегодня время не позволяло сидеть и наслаждаться строками великих авторов. Я пришла с конкретной целью. Где же я могла видеть это кольцо? В книге украшений королевской династии? Нет, не там. Может, артефакторика? Провела пальцем по пыльным корешкам и вытащила нужную книгу. Нетерпеливо полистала страницы. Снова не то. Что еще я читала недавно? Легенды и пророчества Этерии. Неужели там? Книга в отделанной бархатом обложке мягко легла в руки. Пальцы ощутили знакомую шероховатость страниц. Вот эта картинка! Кольцо было изображено на пальце женщины в капюшоне. Я жадно вчиталась в строки. Сабина, ходящая по мирам, личность с божественной искрой. По легенде, поддерживает равновесие миров, считая, что любовь может исправить все. Меняет личины, истинный облик неизвестен. Так вот, кто мне предстал в образе гадалки. Я задумалась. Теперь поездка в Брен казалась еще более неотвратимой. В то, что от меня может что-то зависеть в мире, не верилось. В то, что я встречу того самого, тоже. Самое вероятное, я смогу помочь Иве. А она что-то сделает, например, родит сильного мага. И вот он поможет миру. Теория выглядела стройно. Значит, возьмем за рабочую. А сказочка про любовь — это завлекалка для простодушных девиц, к коим я точно не отношусь. «Эми!» — бросилась обнимать меня чуть ли не кубарем скатившаяся по лестнице Ада. «Привези мне из столицы что-нибудь интересное, а то на маму Иви надежды нет. Даже если и привезут, то какую-нибудь ерунду, вроде нового отреза ткани». Моя младшая сводная сестра скривилась от отвращения. Мачеха занималась старшей дочерью, поэтому Ада в основном была предоставлена самой себе, к вящему ее удовольствию. Педагоги хвалили, а большего с сестры пока никто не спрашивал. «Счастливый ребенок». В каком же она будет шоке, когда Ивенна выйдет замуж, и леди Эннет вплотную займется ею? «Привезу тебе что-нибудь интересное, не волнуйся», — щекотнула я по носу Аду. «А теперь беги, поторопи сестру, иначе мы и до вечера не выйдем». Я успела обойти все кареты, поговорить с каждой лошадью, только тогда в дверях показались леди Эннет с Иви. «Опять с конями лобызаешься», — презрительно бросила сестра. «Просишь прощения за то, что им придется тащить твою нелегкую тушку?» От ее слов мне даже не стало обидно. Сколько раз я слышала это, не счесть. Главное, что я нравлюсь сама себе, а остальные могут думать все, что им заблагорассудится. Мой вес — это мой выбор. Слава богам, он у меня есть. «Эмми, какую карету для нас приготовили?» Леди Эннет вопросительно посмотрела на меня, будто бы я лично должна была этим заниматься. Ругаться с мачехой я не собиралась. Пользы никакой, только расстройство для отца, который как раз спускался по лестнице. «Первая карета ваша», — спокойно ответила я графине и поправила перчатки на руках. Пока леди Эннет, возмущаясь недостаточной услужливостью лакея, залезала в карету, отец подошел ко мне и негромко проговорил. «Я постараюсь приехать как можно скорее. Пригляди за Ивенной. Ты же знаешь, как мать ей задурила голову достойным замужеством. Боюсь, натворит глупостей». «Да, милорд, для этого и еду». Я учтиво сделала книксон. Мамин кулон на мгновение выскользнул из складок плаща. «Обижаешься еще?» – расстроенно протянул отец. «Не стоит. Пока идет отбор, вы будете жить в гостевом крыле дворца. Мне туда ходу нет, а что там будет твориться, я представляю. Надежда лишь на твое благоразумие. Но, Эмми, будь осторожна. Кулон не снимай, даже ночью». Отец взволнованно посмотрел на меня из-под густистых бровей и сделал шаг, будто бы хотел сказать что-то еще, но тут из кареты донеслось. «Почему стоим? Поехали!» Красноречивый стук в стенку показал, что графиня теряет терпение. Я не хотела, чтобы наказали прислугу, поэтому подобрала юбки и ступила на подножку своей кареты. Отец одним взглядом остановил дернувшегося помочь лакея и сам помог мне взобраться. «Я положил тебе побольше листов для магических вестников», — граф кивнул на папку на сиденье кареты. «В случае необходимости купишь еще. Я жду от тебя ежедневные отчеты обо всем». «Берегите себя», — тихо сказала я, и на глаза навернулись слезы. Отец кивнул, еще несколько секунд смотрел на меня и молча отошел от дверцы. Лара прошмыгнула на свое место, и карета тронулась. Я первый раз в жизни уезжала из родного дома так далеко. Что ждет меня в столице? Надеюсь, ничего страшного. Я планировала вести себя незаметнее мыши и как можно скорее вернуться домой. Нам предстояло ехать около 3 часов до ближайшего города, оттуда стационарным порталом пройти в Брен, столицу нашей страны Ривелии. Разместимся мы во дворце правящей династии Мортрейд. Правила отбора гласили, что все девицы, претендующие на место жены и наследника престола, должны жить в одинаковых условиях под бдительным оком доверенных лиц короля. Ибо правильный выбор можно сделать, только наблюдая девушек в разных обстоятельствах, что бы это ни значило. Вся знать гудела и гадала, что за обстоятельства будут на отборе. Даже в нашем захолустье только ленивый это не обсудил. «Лара, ты сделала, что я просила?» С сожалением я нарушила сон, убаюканный покачиванием кареты горничной. «Да, миледи, конечно. Все, как вы велели». Она встрепенулась и суетливо стала копаться в кофре, стоящем на полу кареты. «Вот они, все выпуски Королевского вестника за последний месяц». Лара протянула мне стопку газет, перевязанную лентой. Я поправила на переносице очки и потянула за кончик розового банта. Лара, прикусив губу, нетерпеливо завозилась на сиденье напротив. «Что?» — не выдержала я и глянула на нее поверх очков. «Миледи, я не понимаю, вы же никогда не читали такое?» Выпалила она и пренебрежительно добавила. «Это же бульварная газетенка. Что там может быть полезного?» На ее выпад я лишь улыбнулась. Лара говорила с моими интонациями. Когда я учила ее читать, то украдкой давала книги из нашей библиотеки, а про газеты говорила именно так. «Сейчас нам нужна информация о тех, кто находится при дворе», — пояснила я. «А где еще мы ее можем узнать, как не в Королевском вестнике? Пусть там многое приукрашено, но лучше так, чем совсем никак. Жаль, раньше не узнала, что поеду на отбор, можно было лучше подготовиться». Я протянула Ларе пару верхних газет, остальные взяла себе. «Держи, подчеркни все, что касается отбора. Я потом прогляжу. Я, конечно, не верю, что Иви удастся стать невестой принца, но сделаю все возможное, чтобы она показала себя с лучшей стороны. Там же наверняка будет много холостых и хорошо воспитанных господ». «А вдруг миледи Ивена сможет? И вы станете роднёй королевы?» От открывшихся перспектив Лара даже подпрыгнула в восторге. «Не трать время на мечтания, читай», — велела я. И как после нелегкого детства в Ларе осталась вера в чудо? Я иногда даже завидовала ей. «Ивена? Королева? Я вас умоляю!» Нет, сестра не была глупой или невоспитанной, но она находилась под тлетворным влиянием матери и брала с нее пример во всем, вплоть до пренебрежительного отношения ко мне. Тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли. «Пеняю Ларе на потерю времени, а сама не лучше». Я решительно развернула газету. «Что тут у нас? Ага. Королевская династия приглашает знатных леди высших сословий принять участие в отборе. Достойнейшая из достойнейших станет женой принца Вериона Мортрейта, будущего короля Ривелии». Дальше всем известные факты. Я читала и откладывала газеты в сторону. Мельком кинула взгляд на Лару. Она, высунув кончик языка, с усердием обводила что-то. Наверное, интересное попалось. У меня же началось представление приехавших на отбор леди. Некоторых в газете просто перечисляли, а некоторым уделяли гораздо больше внимания. Как главных соискательниц на корону, я для себя отметила Маргарет Акфорд, дочь графа Стерка, двоюродного брата нынешней королевы. Король женился 2 раз после того, как мать принца Вериона скончалась от длительной болезни. Также я выделила для себя Сильвину Викар, дочь герцога Кольна, во владениях которого были богатые золотые рудники. На мой взгляд, она тоже была явной фавориткой. Некоторые не столь занимательные персоны также удостаивались целого абзаца в газете, скорее всего, репортерам заплатили. Надо узнать поточнее, быть может, и нам стоит заказать такую рекламу для Иви. «О!» — воскликнула Лара и отвлекла меня от раздумий. «Что там?» — посмотрела на горничную поверх очков. «Герцога Сварского принц назначил распорядителем на отборе со своей стороны». «И что? Кто это? Почему ты так отреагировала?» «Леди, вы что, не читаете раздел со сплетнями?» С лихорадочно блестящими глазами спросила Лара. Ее дремоту как рукой сняла. Я пожала плечами. Отбор был вынесен в отдельный раздел газеты, да и конкурс еще не начался. Какие могут быть сплетни? И я без зазрения совести пролистывала эти полосы. Оказалось, зря. «Чедвик Стентон, герцог Сварский, очень богат и красив», — затараторила Лара. «Говорят, у него в доме даже клозет золотой». Я поморщилась. Кому какое дело, если даже и так? Как по мне, это не достоинство, а отсутствие вкуса. Но главное не это. Королевский вестник пишет, что герцог станет еще одним испытанием для юных леди», — сказала Лара и, понизив голос, продолжила. «Ведь он самый известный повеса и сердцеед. Говорят, ему под силу совратить даже тумбочку». «Надо предупредить Иви», — нахмурилась я. «Один лишь разговор с этим порочным герцогом может нанести вред ее репутации и понизить шансы на хорошее замужество». Лара мелко закивала, потрясла газетой и с придыханием сказала. «Но читать про него очень интересно, прямо как любовный роман. Вот недавно он покорил некую даму, все думали жениться, а нет, беднягу увезли родители в глушь, подальше от сплетен. А теперь вот, по слухам, он смог завоевать сердце первой красавицы при дворе». «Лара, это все нас никоим образом не касается», — отрезала я. «Нам интересно лишь то, что касается отбора. Про герцога я все поняла. Читай дальше, но не про него». Карету тряхнуло на ухабе, и я больно приложилась макушкой о стенку. Это совпало с мыслями о герцоге, разозлив меня. Поведение таких, как он, типов возмущало. Девушки страдали, а мужчины жили, как ни в чем не бывало. В общем, я еще не видела герцога, но он уже мне не нравился. Впрочем, неважно, вряд ли мне придется с ним общаться. Он будет блистать на балах, а я буду тихонько сидеть в уголочке. Меня полностью устраивало.